Глава вторая. Оглушенные взрывной волной, все уставились на тело Чарли, подергивающееся на полу. Грудь его взорвалась, и по пыльной комнате, как конфетти, разлетелись окровавленные осколки ребер и трепещущие ошметки сердца и легких. «Ты что, нарываешься?» – заревел Карр, выхватывая свой магнум. Ручеек крови безумного Чарли прочертил темно-красную линию поперек его ботинка. «Нет, Карр, клянусь!» – начал было Лэмб. «Кто-то сидит снаружи!» – крикнул помощник Лэмба и скомандовал. «Прикройте меня!» Он швырнул половину сгнившей доски в окно и высунулся, держа винтовку наготове. «Я займусь этим, Лэмб!» – сказал он. «Он не уйдет от меня!» Это было все, что ему удалось сказать. Фраза оборвалась бульканьем и хрипом. Тело бандита рванули наверх, разламывая доски. Он стал неистово бить ногами, неестественно выгибая позвоночник. Полдюжины панков прицелились, ожидая, когда в окне появится противник. Карр рванул Лэмба за галстук и ткнул ему магнум в шею. «Ты подонок! Мы же на пятом этаже! Там что, акробаты или, может, скалолазы?» «Не знаю!» – завизжал Лэмб. «Это не мои люди!» И тут догадка мелькнула в его глазах. «Колумбийцы!» «Чтоб они сдохли!» – отозвался Карр. Он бросил Лэмба и взглянул на своих людей, Хатчика, Эдди и Банама, целящихся в окна и только ждущих команды. Люди Лэмба, тоже ожидающие, смотрели на Карра. «Может, ты меня со временем и прикончишь, Лэмб», — сказал Карр. «Но прямо сейчас я готов перегрызть глотку любому, кто торчит снаружи. Колумбийцам, полицаям или Дедушке Морозу». Он махнул своим людям. «Приступайте». Комната взорвалась оружейным огнем, когда люди Карра и Лэмба разом открыли огонь по выходящей на улицу стене комнаты. Среди невыносимого хаоса звука и вспышек разлетались осколки, доски крошились в щепы под шквалом оружейного огня, штукатурка сыпалась со старых стен. Оконные рамы трескались, прогибались и рушились. Крепления и гвозди разлетались в разные стороны, куски фанеры посыпались вниз на улицу. Очередь за очередью патроны большого калибра разрушали состарившиеся конструкции. Карр наслаждался. Кричал, паля из своего магнума, но его голоса не было слышно. Наконец, когда боеприпасы истощились, огонь прекратился. Отзвуки выстрелов угасли, эхо взрывов стихло, и обломки, бывшие некогда частями деревянных конструкций, штукатурки и кладки, стали падать на асфальт. Когда перестало звенеть в ушах и снова можно было слышать, Карр довольно воскликнул. «Это было забавно!» Разгоняя рукой пыль и оружейную гарь, он взглянул на пролом в стене. Получилась дыра 7 футов высотой и 10 шириной, открывающаяся на всем известную панораму Нью-Йорка, озаренную отцветающим закатом, сияющими контурами зданий, черных на фоне садящегося солнца. «Замечательный вид», — заметил он. «Господи», — произнес Лэмб, оглядывая развалины. Он увидел, что тут не было и признака человека, которого утащили через окно. Тело должно было упасть на улицу вместе с тем, кто это сделал. Никто не мог остаться в живых после такого огненного шквала. Эдди, Банама и Хатчик поглядывали на обломки, на главарей и начинали перезаряжать оружие. Люди Лэмба тоже. Лэмб шагнул к пролому, собираясь посмотреть вниз на тротуар и сосчитать тела, но тяжелая рука Карра, опустившись на его плечо, вернула его обратно. «Теперь по поводу этого удовольствия», – начал Карр, усмехаясь. Лэмб не обернулся. Он продолжал пристально смотреть в пролом на разрушенную кирпичную кладку, то место, где было окно. «О, Господи!» – прошептал он. Карр быстро взглянул на пролом. «Интересно, что может быть интересного в разрушенной стенке?» Он и его люди приготовили оружие. Потом Карр посмотрел, куда уставился Лэмб. Сначала он увидел большую желтоватую руку с длинными черными ногтями. Потом призрачное голубое мерцание, похожее на скачущие сполохи, появляющиеся при обмороке. Потом рука пропала и остались только кирпичи и мерцание в горячем воздухе. «Что это?» – проговорил Лэмб. Рука вернулась и на этот раз осталась. Большая, сильная рука. Больше, чем у Карра, с ногтями, похожими на когти. И Карру показалось, что она не человеческая, а как будто поддельная. Одна из тех маскарадных перчаток, которые продаются в магазинах со скидкой. Она двигалась, кто-то пытался подняться в комнату. Каким-то образом кто-то выжил под ураганным огнем. Однако, кто бы это ни был, он должен был находиться этажом ниже. Кар отпустил плечо Лэмбо и отступил, держа пистолет на изготовку. Парень в карнавальных перчатках, видимо, был настоящим симпатягой. «Этот парень думает, что наступил Хэллоуин», – произнес Кар, когда пальцы согнулись, и из-за груды обломков появилось призрачное существо. «Приятель!» – Кар тщательно прицелился. «Шутишь?»